Глава 11. Ссора. Дверь содрогалась так, будто в нее били тараном. Сверкала всеми цветами радуги, трещала, но пока держалась. «Кто ж знал!» — в который раз воскликнул Дерек, прислоняясь к ней спиной, словно так мог ее поддержать. «Я думал, они постесняются лягушку целовать. Тут ведь даже за руку, если возьмут, уже страсть какой флирт. А уж поцелуй против воли, да я правда не знал!» «Постесняются?» — хмыкнула у него на плече Вася. «За княжество?» «Ну да, они же не хотят жить долго, счастливо и богато до конца жизни. Зачем им меня целовать?» «Но ведь они тебя не любят!» «Мой папа всегда говорил, стерпится, слюбится!» Вася мрачно смотрела на дверь. «Признайся, ты вообще не думал, что на тебя такой спрос будет?» — усмехнулся княжич. «Вась, не обижайся, но ты лягушка, и весь курс знает, что еще и вредная, а местами даже полоумная!» Вредная лягушка скакнула с его колен на грудь и внимательно уставилась в глаза. У самой Васи они были теперь черные на выкоте. «Ну, очень выразительные!» «Это какими такими местами я полоумная?» «Вот этими!» — Дерек ткнул ее пальцем между глаз. «Слезь с меня!» «И, между прочим, почему я вообще тут сижу? Это тебя хотят поцеловать, а я на обед опаздываю. Может, пойду сейчас, отдам им тебя, пусть хоть зацелуются!» Очередной удар всколыхнул дверь. Она выгнулась, потом спружинила обратно, но каким-то чудом до сих пор не сломалась. «Ну, отдай!» — снова проникновенно глянув на Дерека, улыбнулась Вася. «Только потом не жалуйся, я тебе такую жизнь устрою, ты отсюда быстрее ветра сбежишь!» Дерек на это только тяжело вздохнул. «Ладно, Васька, мир!» Дверь снова вздрогнула. Желающие поцеловаться с заколдованной княжной неистовствовали. «Нет, но что они в тебе нашли?» «Нет, но что они в тебе нашли?» «Княжество! Но жить же потом с тобой!» — совершенно искренне удивился княжич. «Я бы повесился, ей-богу!» Вася оставила его грудь в покое и попрыгала по комнате. Лягушачьими глазами все виделось иначе. Точнее, оно вообще почти не виделось. Временами. Потом мир вдруг резко фокусировался и вроде бы становился обычным. Но в один из таких разов в поле зрения оказался Дерек, и он так вскрикнул, словно Вася, не зная, каким чудищем обернулась. «У тебя глаза человеческие только что были. Правда!» Вася удивилась. Раньше, когда она лягушкой скакала от болот в столицу, проблем со зрением у нее не появлялось. А тут мир был покрыт дымкой света и тени. Тень Васе очень нравилась, а в спокойно стоящую мебель Вася пару раз чуть не врезалась, да и мебелью она не казалась, какие-то горы, холмы и равнины. Зато движущиеся предметы, вроде Дерека с его игральными картами на схемоведении, Вася видела даже слишком хорошо и пару раз чуть не прилипла к этим картам языком, он словно сам изо рта выскочил. «А вдруг я совсем становлюсь лягушкой? Вообще! Навсегда!» — то и дело волновалась она. «Ну и что, привыкну», — думала потом. По сравнению с толпой возможных женихов, достали, честное слово, вероятность остаться лягушкой навсегда казалась сейчас мелочью. «Куда б сбежать, чтобы ни одного мужчины вообще вокруг не было?» — вслух подумала она. Держащий дверь Дерек хохотнул. «Твои мама с папой тебя везде найдут, не сомневайся!» Вася вздохнула и заозиралась. Зрение в очередной раз прояснилось. Комнатушка была совсем маленькая. Рядом с Васей стоял массивный стол, заваленный свитками, перьями, колбами и чем-то еще похожим на чьи-то внутренности. У стола был стул с резной, неудобной на первый взгляд спинкой. За стулом сквозь тяжелые портьеры пытались пробиться в окно солнечные лучи. «Дерек, а мы вообще где?» — поинтересовалась Вася, когда все вокруг снова стало светом, тенью и горами с равнинами. «Откуда мне знать?» Дерек тоже огляделся. Кажется, в первый раз. И комната его совершенно не заинтересовала. «По-твоему, я смотрел, куда бежал?» И тише проворчал. «Эта дверь единственная на этаже открылась». Вася озадаченно хмыкнула. «Просто странно как-то. Мы тут уже полчаса, наверное, сидим. А хозяина нет. И дверь до сих пор держится». «Я ее заклинаниями усилил», — отозвался Дерек и задышал глубоко и часто, словно с пробежки. «И я уже устал ее держать». Вася попрыгала дальше, пытаясь свыкнуться с новым зрением. Например, сейчас ей виделось нечто мельтешащее, словно в комнатушку кто-то приволок огромную муху, посадил в банку, и она там мечется, места себе не находит. «Дерек, а что тут такое?» «Где?» «Прямо передо мной!» Дерек вытянул голову. Для Васи его движение отозвалось в лапах. Тут же захотелось отпрыгнуть в сторону, но она сдержалась. «Не вижу, стол мешает. Да какая разница, они скоро пробьются!» — простонал он. «Ты же и так хотел выходить?» «Ты хоть представляешь, какая там толпа!» — простонал Дерек. «И все бросятся сюда, да они меня просто затопчут!» Васю снова привлекло странное движение, она даже язык пару раз высунула, чтобы надоедливую муху поймать. Но ничего, конечно, не получилось. А есть тем временем уже хотелось все больше. Потом взгляд снова сфокусировался, и комната на пару мгновений обрела нормальный вид. Достаточно, чтобы Вася рассмотрела, что ей до этого казалось мухой. На полу белела пентаграмма, сложная и очень яркая. Ее линии сияли, как чистый белый огонь. «Дерек». «Вась, ну чего?» — сварливо отозвался парень. Дверь уже гудела, не переставая. «Дерек, иди сюда». «Васька, ты издеваешься? Я тут вообще-то дверь держу». «Иди сюда!» — завопила Вася. Она не очень-то хорошо разбиралась в схемах, но нечто похожее недавно сама старательно перерисовывала из маминой книги для Эрика. Суккуба потом очень настырно гоняла профессора по всей академии. Всего лишь суккуба, и мама, и папа, а потом еще и некоторые нежить, любили рассказать маленькой Васе страшные сказки на ночь, и главным пугалом там очень часто становились демоны. Поэтому представить, чем грозит наливающаяся светом пентаграмма, Вася очень даже могла. Дерек все-таки подошел, очень медленно, нехотя и постоянно ворча, что он весь такой занятой, должен отвлекаться, если бы не он. «Ух ты!» — сказал он, увидев пентаграмму. «Красивая!» — Вася онемела. «А что она означает?» — поинтересовался Дерек, подходя ближе. «Ты ее, что ли, начертила? Вроде не было». «Отойди!» «Зачем?» Он все-таки отступил. Очень вовремя пентаграмма взорвалась, и белый, ослепительно яркий свет брызнул во все стороны. В полной тишине даже желающие целоваться с Васей, увидев льющийся из-за двери свет, испуганно замерли. А сама Вася и ошеломленный Дерек в это время прижимались к двери, куда их отбросило. Перед ними вставала тень, и комнаты ей явно было мало. «Васька!» — прошептал Дерек. «Что это?» Тем временем в карете по дороге в академию. Кощеева трясло. Очень. Какой идиот надоумил императора покрыть дороги именно этой... щебенка это что ли? Да еще и так криво. «Все у нас сикость-накость», — думал он, трясясь вместе с каретой. Утешало лишь, что у соседей еще хуже. Еще и этот зятек, чтоб его черти забрали, оказался слишком шебутным. Как ему в голову пришло, что он имеет право что-то от Кощеева требовать? Его нудный менторский тон словно усиливал тряску, а слушать князь уже давным-давно перестал. «Мальчик мой», — не выдержав очередной пассаж этого цветочка, процедил Кощеев. «Почему вы решили, что мне все это интересно? Вы не знаете мою дочь, и вчерашнее обручение еще не дает вам права объяснять мне, ее отцу, что для Василисы лучше. Я не хочу больше ничего подобного слышать. Первый раз спущу, но больше...» Этот фон, как его там, цветочек? Цветуля? А, да, Цветков даже не смутился. «А вас совсем не волнует, что вы отдали единственную дочь и наследницу незнакомцу?» — в упор глядя на князя спросил он. Кощеев презрительно сощурился. «Мальчик мой, это совершенно не важно. Ты будешь любить Васю так, как она пожелает, и так долго, сколько ей того захочется. И поверь мне, ты не тронешь ее и пальцем. Если хоть одна мерзкая мысль о Васе проскользнет в твоей голове...» Зятя не смутило это. «Да-да, я знаю, вы закопаете меня, потом откопаете, потом снова закопаете». «Вася сбежала от вас сюда после свадьбы, собиралась еще дальше, в Океанию. Я еле ее вчера отговорил. Вы это считаете нормальным?» Князь задохнулся, только представив любимую кровиночку в Океании. «Дура, чего удумала!» — мысленно завопил он. Но на лице вся эта буря чувств никак не отразилась. «Девочка молода, естественно, ей хочется приключений. Только если она все-таки сбежит, я тебя...» «Да-да», — отмахнулся цветочек. «Вы посадили дочь на цепь, дали ей мужа в тюремщики и считаете, что правильно поступили?» «Совершенно», — отозвался князь. «Моя дочь в безопасности, обеспечена, живет в комфорте. Если у нее кружится по молодости голова, то со временем это пройдет, и хватит об этом». Но зять все никак не унимался. «Вас в молодости тоже сажали на цепь?» Кощей вспылил. «Сложно было не вспылить. Черт-те, какая дорога, а тут еще этот. И так долго терпел». «Я маг, и я одной мыслью могу превратить тебя в червя, мальчишка, поэтому ради бога заткнись!» И тише добавил. «А Вася даже не колдует». Угроза стать червем цветочка не впечатлила. «Да когда же ты уймешься?» — устало подумал князь. «Зато», — начал было шебутной зять, но вдруг замер, уставившись на свои запястья. «Ну что опять?» — выдохнул Кощеев, морщась. «Они уже подъезжали к академии, и надо там сдать этого энтузиаста, ректору и ногине-декану. Пусть держит его подальше от Кощеева». «Что, интересно, ему Вася наплела, что он понесся ее выгораживать?» «Лезет, куда не просит. Одна морока от таких...» «И головная боль, и...» «Гони!» — завопил зять, имя которого напрочь вылетело у Кощеева из головы. «Гони скорее! В академию!» И замолотил в стенку рядом с кучером. «Уже рехнулся?» — вяло поинтересовался Кощеев, наблюдая эту истерику. «Быстро ты!» Зять сунул ему под нос свои руки, точнее, запястья. Брачная татуировка ярко горела на них, только не алым, как должна, а ярко-фиолетовым. «Гони!» — завопил Кощеев похлеще зятя недавно. «Быстрее!» Хозяина кучер послушался, и карета рванула вперед едва ли не быстрее ветра. Кощеев еще и заклинание жахнул, чтобы у лошадей прыти прибавилось. Трясло теперь жутко, но ни князь, ни его зять почему-то не обращали на это внимания. «Не успеем!» — простонал цветочек. Он весь покраснел и покрылся потом. «Быстрее же!» «Три шкуры с тебя спущу», — пообещал, подпрыгивая на кочках князь. «Ты должен был следить за моей дочерью!» Зять промолчал, только посмотрел на Кощеева очень выразительно, а когда карета остановилась, выскочил первым. «Энтузиаст!» — на бегу подумал князь. «Лучше б умный был! Точно три шкуры спущу!» Левое крыло учебного здания сияло ослепительно ярким белым светом. Вася молчала. Было похоже, что она временно онемела, а ошеломленный Дерек смотрел на... он был огромный, когда полностью оформился, и потолок оказался как раз на уровне его плеч. Мощный, красивый, полностью раздетый мужчина. Он с не меньшим удивлением смотрел на Дерека, пока тишина не стала совсем уж звонкой. А потом громоподобно спросил: «Ты кто?» Дерек изогнул брови и выдохнул. «А ты?» Мощный и красивый, словно передразнивая, тоже поднял брови и пробормотал. «Не там портал открылся, что ли?» «Бывает», — осклабился Дерек, вставая. «А мы тут с Васей мимо проходили. Сейчас уйдем». Он оглянулся на дверь, а потому не заметил, как громадная рука потянулась к нему, подняла, как котенка, за шкирку. Дерек не испугался. Он опешил. «Ты чего?» «Мимо или нет?» — прогрохотал мужчина. «Но мне нужна кровь, чтобы вернуться, так что...» И потянулся к княжичу второй рукой. До Дерека дошло. «Васька!» — завопил он и принялся дергаться, но держали его крепко. Да и времени совсем не осталось. Вторая рука уже схватила его за ноги. Мужчина потянул. Обратившийся в человека Вася, подпрыгнув с размаху, опустил ему на голову стол. Во все стороны полетели щепки. Дерек упал и кинулся к окну, а Вася еще и стулом мужчине добавила. Тот покачнулся, закатил глаза и осел на пол так, что вздрогнул, наверное, весь этаж. Сверкнуло. Это Вася превратилась обратно в лягушку и присоединилась к Дереку, который дергал окно. А оно все не открывалось. «Помогите!» — вопил он. «Ты с ума сошел? Тут пятый этаж!» — вторила ему Вася. «Тебя сейчас это волнует?» — отозвался Дерек и оглянулся. Мужчина поднимался. Дерек вскрикнул и бросился на окно грудью. «Кто-нибудь! Убивают!» «Что вы все здесь столпились?» — раздалось из-за двери. «Брысь отсюда!» И ворчание, пока некто дергал дверь. «У меня там пентаграмма дозревает, студенты! Да где же ключ?» Ключ в замке повернулся, но дверь, конечно, не открылась. Ключ снова повернулся и снова с тем же результатом. «Кто заколдовал мою дверь?» — раздался после этого недовольный возглас. «Кто посмел? В карцер отправлю, идиоты, у меня там демон!» Мужчина, а точнее демон, поднялся, почесал затылок. «Да не убегай ты!» — досадливо вздохнув, по комнате прошел ветер, — сказал он. «Все равно достану!» За дверью на мгновение наступила полнейшая тишина, а потом взорвалась криком «Все назад!» И дверь снова засветилась, загудела и затрещала, но, черт возьми, все еще держалась. Дерек заметался по комнате, очень быстро и очень ловко. Демон ловил его, как прыткую мышь, и никак не мог ухватить. «Не зли меня, человечек, я хочу домой!» — рокотал он. «Иди сюда!» «Расколдуй дверь!» — заорала Дереку на ухо Вася. «Я не помню, как я ее заколдовал!» — простонал тот, уходя от загребущей руки. «Долбани его еще раз, пожалуйста!» «Я понятия не имею, как это получилось», — с трудом держась на плече Дерека, отозвалась Вася. «Хотя погоди!» И она скакнула демону на лицо. Это был поистине удивительный исполинский прыжок. Если бы существовали соревнования по прыжкам для лягушек, Вася бы не только всех победила, но и записала бы в историю единственный и непобиваемый мировой рекорд. Оплюхнувшись демону на нос, она принялась его бить передними лапами, остервенела. «На-на-на-на-на-на-на-на!» Демон опешил, свел глаза к переносице, хмыкнул и попытался Васю, как надоедливого комара, прихлопнуть. Не успел. Вася прыгнула ему на скулу и как стрельнула языком в глаз, сразу попала. Демон завопил, обиженно, как ребенок, и замолотил руками по лицу, совершенно себя не жалея. «Расколдовывай дверь!» — вопила Вася в промежутках между прыжками. Опомнившийся Дерек кивнул. «Да, сейчас! Как же...» «Да что вы там с ней сделали, что она не открывается?» — ругался в коридоре хозяин кабинета. «Студенты, вечно соорудите такое, что потом сами распутать не можете!» Знал бы он, как он прав. Дерек уже чуть не плакал и даже пытался биться о двери головой. Не помогало. «Васька, держись! Если он меня убьет, я к тебе ночью явлюсь, сволочь!» — орала лягушка, отплясывая у демона на голове. «Привидением!» «Я же сказал всем отойти!» — закричал из-за двери хозяин кабинета. «Прочь! Цветков? Что вы где?» Дверь тоже разбилась вдребезги куда красочнее, чем до этого стол со стулом, а Эрик, перескочив через распластавшегося на полу Дерека, бросился к демону. «Вася, ко мне!» Лягушка не стала строить из себя героиню. «Наконец-то!» — пропыхтел демон. «А где этот?» В кабинет, пройдясь по Дереку, влетел декан демонологов. «Сидеть!» Демон бухнулся на задницу так, что задрожали стены. Декан швырнул в него дохлой кошкой и ткнул пальцем туда, где раньше была пентаграмма. Сейчас она тоже там была, просто под щепками, совсем невидимая. «Место!» «А чего я?» — вздохнул демон. Кошка уже исчезла в его огромном рту. «Чего я-то всегда?» Но декан уже что-то крикнул, уши заложило, глаза ослепило, и демон исчез, как не бывало. Увы, развороченная комната осталась. «Какой идиот!» — угрожающе тихо начал декан. «Посмел!» Идиот тем временем под шумок выполз в коридор. И так бы и смылся, студенты перед ним расступились, но на пути возник Кощеев. Дерек, не вставая с колен, мило улыбнулся. «Здрасте, все еще нельзя к вам на практику?» Кощеев схватил его за грудки, поднял со странной для такого тщедушного человека силой и душевно пообещал. «Убью!» «А закопаете у вас в замке?» — встрепенулся Дерек. «Значит, можно, да? На практику!» В кабинете орали друг на друга декан с Эриком. «Ваша студентка уже второй раз с демоном балуется! Еще одна такая выходка, и она вылетит из академии!» «Ваш демон чуть не угробил мою жену, видите? Видите? Она дрожит!» И Эрик совал под нос профессору, опешившую Васю. Та на всякий случай прикинулась дохлой, авось сработает. «Да вы хоть представляете, сколько у меня эта пентаграмма зрела!» — отодвигая Васю в сторону, кричал декан. «Сколько сил я в нее вложил! Да у нас тут вся научная деятельность из-за вашей жены встанет!» «Ничего», — влез в дружелюбный разговор коллег Кощеев. «Вот этот оплатит вам весь магический и моральный ущерб». И сунул декану Дерека, прям как Эрик только что Васю. Демонолог посмотрел на княжича. Дерек улыбнулся самый дурашливый из своих улыбок. «Да, я с удовольствием. Вы императору напишите, он...» «Я тебя в карцер на 2 суток загоню, мальчишка!» зашипел демонолог, который императора терпеть не мог, и вся Академия об этом знала. Император тоже знал, но он-то как раз терпел. «Не надо загонять в карцер наш кошелек», раздался от двери, точнее от того, что от нее осталось, голос ректора. «В чем дело?» В наступившей тишине Вася притворялась мертвой, Эрик тряс ее, декан пытался испепелить Дерека взглядом, а Кощеев просто молча все это терпел. Ректор огляделся, увидел студентов, фыркнул. «Уже слетелись, стервятники? А ну, брысь!» Студенты единой волной отхлынули, но недалеко, шагов на 5 назад по коридору. «А нам дадут княжну поцеловать?» — спросил кто-то робко. «Что?» — удивился ректор. «Ну, нам же сказали, что она превратится в красавицу, и нам дадут на ней жениться», — тихонько продолжил тот же голос, а студенты закивали. «Можно мы ее разочек поцелуем, а? Ну вдруг?» «Да, всем надо дать шанс! Я в ее портрет в газете знаете, как влюбился! Ну, пожалуйста!» «Кого поцеловать?» — рявкнул Эрик, выходя в коридор. «Мою жену?» Вася все еще притворялась мертвой. «Если хоть один!» — зашипел Эрик, как никогда похожий на того хищного монстра-одуванчика с карикатурой. «Хоть один дотронется до моей жены, не дай бог поцелует. Я вас под землей найду и обратно закопаю, а потом так же 33 раза, а потом...» «Ну, хватит», — перебил его ректор. «Мы все знаем, что у вас хорошая фантазия, Эрик. Вызову на дуэль всем курсом, и вас даже император не спасет», — не останавливался одуванчик. «Извращенцы малолетние, я вам такую практику устрою, а потом и сессию. Всех завалю, с особым цинизмом всех и каждого, понятно?» «А я со своей стороны скромно добавлю, что если мой зять не согласен на пожизненное рабство на моей кухне, то может работать упырем в моем подвале. Я страсть как упырей люблю», — сказал Кощеев, тоже выходя в коридор. «Брысь!» — закончил ректор и махнул рукой. Студентов как ветром сдуло. «Ну, и что ж тут случилось?» Ласково улыбаясь, поинтересовался ректор, оглядывая кабинет декана демонологов. «Снова не того демона вызвали?» «Да я!» — вспыхнул декан, но замолк, когда из коридора раздалось тихое. «А что, заседаний кафедры тогда сегодня не будет?» Тишина. «Да!» — обрадовались демонологи и попытались улизнуть, но декан их остановил. «Будет! Сейчас же! Куда собрались?» «Но кабинет же, а больше мест нет. Запрещено же, где попало пентаграмма чертить. Только тут. Может, домой?» «Здесь!» — рявкнул декан демонологов. «И первым в повестке дня будет уборка. Давайте, товарищи, чем скорее начнем, тем скорее закончим». Грустные демонологи поплелись в кабинет. Вся академия знала, что их заседания кафедры заканчивались хорошо, если во 2:00 ночи. Декан был очень увлеченной натурой. «Ну, вы тут разбираетесь, а мы пойдем», — радостно сказал ректор и поскорее уволок Дерека, что-то ему втолковывая. В коридоре остались только Кощеев, Эрик и мертвая Вася у него на руках. «Вы правда этого хотите до конца жизни?» — выдохнул Эрик, прожигая князя взглядом. «Потому что это не закончится. Вы не хуже меня понимаете». Кощеев со вздохом протянул руку. «Давай ее сюда!» Эрик спрятал руку с Васей за спину. «Нет!» «Давай!» — настойчиво повторил князь. «Я знаю, как ее расколдовать! Ударь ее озимь, обернется человеком! Всегда срабатывает!» Эрик вздрогнул. «Да вы с ума сошли! А если не сработает?» Князь опасно прищурился. «Что, мальчик, решил стать единственным защитником для моей вздорной дочери?» «Наконец-то!» — выдохнул Эрик и саркастически добавил. «Я уж и не знал, что еще сказать, чтобы вы это поняли». «Дурень!» — рявкнул Кощеев ему в лицо. «Ты не лучше того мальчишки!» Он повернулся туда, куда ушли ректор с Дериком. Эрик, с трудом сдерживая ярость, выдохнул. «Ну, устройте мне испытание, вы же это любите! Хотите, я и вам замок почищу, только оставьте меня и мою жену в покое, мы, черт возьми, сами разберемся!» Он умолк, поймав насмешливый взгляд князя. «Испытание?» — усмехнулся Кощеев. «Идет, пройдешь его с успехом, и так и быть я вас оставлю. Не пройдешь, вы с Васей немедленно переезжаете обратно в мой замок и нос оттуда не кажете». Эрик, хмурясь, медленно кивнул. «Прекрасно!» — Кощеев улыбался. «Так даже интереснее! Тогда вот тебе задание. Пойди туда не знаю куда и принеси мне то не знаю что. Срок тебе неделя». И, глядя на вытянувшееся лицо Эрика, добавил. «Собирай вещи, учитель!» «Вася говорила, ты хорошо готовишь?» «Отлично! Я тебе кухню оборудую. Твоим рабочим местом будет». С этими словами Кощеев отвернулся, красиво взметнулся, черный плащ обдав Эрика дождевыми брызгами, и князь направился по коридору к лестнице. И дальше к ректору. Следовало убедиться, что за эту неделю ни Вася, ни этот цветочек никуда не денутся. «Дурни! Оба!» С его уходом Вася мигом ожила. «Так ты мою судьбу решаешь?» «Громко!» — Эрик дернулся от неожиданности, воскликнула она. Эрик поднес ее глазам. Вася сидела у него в руке удобно, передними лапами опираясь о его сомкнутые пальцы. «Сейчас мы пойдем в мою комнату, там я тебя накормлю, а потом ты расскажешь, что ты сегодня натворила». «Конечно, мой господин», — прошипела Вася и, потянувшись лапой, заехала ему по щеке. «Не сильно, но обидно». «Ты теперь мне приказы раздаешь, а я повинуюсь, да?» «Вася», — успокаивающе произнес Эрик, — «нам надо успокоиться». «Я спокойно!» По коридору прокатилось эхо. Эрик терпеливо дождался тишины и попытался улыбнуться. «Прекрасно. Тебе удобно или посадить на плечо?» «Я убью тебя», — прошипела в ответ Вася. «Я тебя сама убью! Свалился на мою голову!» «Я?» — опешил Эрик. «Сначала меня за тебя выдали замуж. Ладно, отец бы не сдался, так что это было неизбежно». «Потом я просыпаюсь в чужой комнате, а ты, оказывается, поехал к моему отцу устраивать мою жизнь!» Эрик ошеломленно смотрел на нее. «Вася, тише, прошу! Твой отец должен... У тебя все должны! Отец должен, я должна!» «Вася, тише! Как хочу, так и говорю! Пусть все знают, ты тиран, и я с тобой разведусь!» — заорала Вася. А когда эхо снова успокоилось, добавила. «При первой же возможности!» Эрик резко выдохнул и тихо сказал. «Ты маленький, капризный ребенок, который еще не научился думать своей головой». «Поэтому ты за меня будешь думать?» Эрик огляделся, словно в поисках спасения. Взгляд упал на кабинет декана демонологов. Вся кафедра слушала первую ссору молодоженов и наслаждалась. «То есть ты думала, когда вызывала демона?» «Я его не вызывала!» «И ты думала, когда пряталась в комнате с активной пентаграммой? Я не...» «Вася, ты еще молода. Ты тоже не старик. Я старше тебя на 11 лет, и я твой преподаватель, и ты сейчас же замолчишь, успокоишься и...» Договорить он не успел. Вася вырвалась и спрыгнула на пол. «Видеть тебя больше не хочу!» — бросила она и запрыгала по коридору туда, куда ушел ее отец. «И это тоже очень по-детски!» — бросил ей вслед Эрик. «Вася, вернись немедленно!» Лягушка словно и не слышала. «Беги за ней», — подсказали ему из кабинета демонологи. «Ну?» Эрик оглянулся и как будто только сейчас понял, что их ссору подслушивали, покраснел, замер, а потом с треском и искрами исчез в портале. «А это значит по-взрослому?» — сказала одна из преподавательниц кафедры. Другая рядом с ней вытирала слезы. «Молчи, женщина!» — бросил ей декан демонологов. «Ты не понимаешь!» «Да куда мне?» «Но это было так трогательно!» — всхлипнула другая преподавательница. «Работать!» — рявкнул на них декан, поставив точку в разговоре. «Что у нас следующее в повестке дня?» «Полагаю, новая дверь...» Преподаватели вздохнули и вернулись к уборке. Когда Дерек вернулся в свою комнату, Вася была занята. Она читала матушкин гримуар. «А ты серьезно решила взяться за учебу, как я посмотрю?» — усмехнулся Дерек. «Кстати, там счастливая троица твоих друзей бушует». «Моих друзей?» — Вася языком перелистнула страницу. «Ну да, Илюшенька клянется, что никогда не выйдет замуж». Миша смеется и говорит, что никто его и так не возьмет. «Замуж-то точно!» А Алёша страдает. Он, оказывается, был в тебя тайно влюблен. «Угу», — Вася снова перелистнула страницу. Дерек упал на кровать, раскинув руки. «Я ему так и сказал. Чего тайна-то, когда тебя вся империя вполне себе вслух любит? Только он меня чуть не прибил. Я еле сбежал. Бешеный! Того и гляди, вены резать будет! Ты бы с ним поговорила, а?» «О чем?» «Да ты чего, Васька?» — удивился Дерек, переворачиваясь на правый бок, чтобы быть к Васе лицом. «Тебе как будто все равно». «Если он вызовет мне демона, я ему только спасибо скажу», — отозвалась лягушка, не отвлекаясь от книги. «Чего?» — не понял Дерек. «При чем тут демон?» «Ну, ты же сказал, вены резать». Дерек вскочил, подошел к столу, где сидела Вася, заглянул в книгу. «Что ты там такое чита?» «Хм... Тут вся книга такая?» Он принялся быстро-быстро листать страницы, не обращая на Васю внимания. Все они были чистыми, не считая насмешливой надписи. «Доигралась?» «Какая-то она странная, твоя книга?» «Дерек», — позвала Вася, пропустив это замечание. «Прокляни Эрика, и я за тебя замуж потом выйду. Через год». Дерек ошеломленно посмотрел на нее. «Чего? Одуванчика, что ли? Да ну тебя к черту, Васька! Что он тебе сделал?» «Ну, прокляни, а? Чего тебе стоит?» Вася подпрыгнула. «Зачем?» — отмахиваясь от нее, спросил удивленный Дерек. «Брось! Вась, он нормальный, зануда, но за это же не проклинают!» «А чтобы знал, как за меня мою судьбу решать!» «Да ты феминистка, я смотрю!» — рассмеялся Дерек. «Кто? Дерек, ну, пожалуйста, я тебе должна буду!» «Хватит, Вась, ты в состоянии аффекта!» «Сам такой! Я думал, мы друзья!» «Друзья! Именно поэтому я сейчас ложусь спать, и тебе того же советую. Спокойной ночи!» «Ладно, я его сама убью!» Дерек вздохнул, вытащил откуда-то банку и, не слушая гневное кваканье, посадил туда лягушку. Потом улегся, прижал банку к себе. «Это чтобы ты никуда ночью не ускакала, чокнутая!» «Гад ты!» — кричала Вася из банки. «Я тебе это припомню!» «Спокойной ночи!» «И тебя убью!» Дерек не выдержал и расхохотался. «Смешная ты, Васька! Спи давай! Завтра же опять на занятия помчишься, словно вожжа у тебя в одном месте! Спокойной ночи!» «Эта банка мне жмет!» «Твой гроб еще уже! Я проверял!» — сонно отозвался княжич. «Я тебя тоже ненавижу!» Но Дерек на это ничего не ответил, он уже сладко спал. Вася попыталась пробить крышку, попыталась дозваться до своего амулета, но тот теперь почему-то сбоил. То работал, то нет, как пожелает. Пришлось устраиваться поудобнее и тоже пытаться заснуть. Хотя, кого тут обманывать? Вася до полуночи крутила в голове разные злодейские замыслы. Как бы навредить новоиспеченному мужу? Ничего путного в голову не приходило. Но становилось чуть-чуть легче. В конце концов, Вася не выдержала и тоже задремала. «Эрик!» — радостно улыбнулся Ипполит. «Я знал, что ты вернешься!» Эрик отстранил его и шагнул в комнату. Замер. «Что ты тут делал?» — вырвалось у него. Комната, служившая им с Полей гостиной, была... Короче говоря, ей было плохо. Может, не так плохо, как кабинету декана демонологии, но тоже очень худо. Стены, ковер и даже занавески были в разноцветных потеках, еще и липких, а уж кухонного уголка лучше бы вообще не было. Вся любимая Эриком удобная посуда, ложки, вилки, лопаточки и поварёшки валялась в беспорядке на разделочном столе, и на всем этом пухло нечто, весьма похожее на тесто, только зеленое. Воняло оно тухлыми яйцами. К печи приклеился его родственник. Тесто розовое. Оно пахло ничуть не лучше, а вся свободная часть печи так закоптилась, словно Ипполит ее невзначай взорвал раза два. «Ты ведь совсем вернулся, да?» — нарушил ошеломленную тишину Ипполит. «Что здесь было?» — в унисон ему выдохнул Эрик. «А, я пытался готовить», — смущенно признался Поле. «Сам знаешь, как у нас в столовой кормят». «Ну да», — Эрик с трудом отвернулся и направился было в спальню, но Поле оказался быстрее. Он заслонил закрытую дверь собой. «Что?» — мрачно спросил Эрик, пытаясь его обойти. «Туда сейчас лучше не ходить», — смущенно пробормотал Поля. «Там мои вещи», — Эрик скрестил руки на груди. «Что? Там ты тоже пытался готовить?» Поля помялся. «Помнишь моего паучка?» «И?» «Он оказался арахнидом. Продают на черном рынке, сами не знают что». «Ну так убей его и тоже продай на черном рынке», — перебил Эрик. «А еще лучше повинись ректору». Поля виновато потупился. «Ладно, пусти, я сам». Эрик снова попытался соседа отодвинуть, но тот не поддался. «Понимаешь, у меня там еще гидра жила». Эрик снова замер. В голове всплывали страницы учебников про гидр и арахнидов. «Ты же знаешь», — со смущенной улыбкой продолжал Поля. «Эти виды друг с другом физиологически похожи». «И прямо сейчас у них начался гон», — хмуро продолжил Эрик. «За те несчастные сутки, что меня не было, да?» «Больше суток», — вздохнул Поле. «Двое. И ты же знаешь, как это быстро происходит. В общем, гидра сейчас сидит на яйцах, и это... лучше туда не заходить. Вот». «Поля, ты идиот!» — в сердцах бросил Эрик, отходя от двери. «У тебя в спальне через неделю будет выводок мутантов. Ты же это понимаешь?» «Я стану папой!» — улыбнулся Поля. «Ты представляешь, какие из них можно будет зелья варить? А на черном рынке за них такую цену можно драть, это же...» «Они тебя раньше съедят», — мрачно перебил Эрик. «Расскажи ректору и позови зачистильщиков. Или я это сделаю». Поля угрюмо посмотрел на него. «Да, сам ты женился на самой богатой невесте страны. Думаешь, я не знаю? Все газеты только о тебе и трещат, вся академия на ушах, а тут вертись как можешь и...» «Поля, лучше молчи», — в сердцах воскликнул Эрик. Поля честно помолчал целую минуту, пока Эрик растерянно оглядывался. «Что случилось-то? Я думал, ты сейчас в замок фон Бессмертнов едешь с молодой женой. Кстати, кто бы говорил, что это твоя... как она там называлась? Уродина же каких поискать! Она по жизни всегда такая или просто заколдованная? Вроде не несло от нее проклятием. О, а еще я сегодня слышал сплетню, что она лягушкой стала после вашей первой брачной ночи. Что, правда? Эй, ты куда?» Эрик отвернулся и молча вышел из комнаты. «Вечно он такой», — вздохнул Поля. Из-за двери в спальню раздался противный скрежет, и Ипполит встрепенулся. «Сейчас, сейчас, лапушки мои, папа принес вам 3 дохлых кошки. Сейчас я вас покормлю». Вася спала чутко, это все от нервов, и потому услышала, как кто-то крадется по комнате. «Опять», — подумала она и застучала по стенкам банки. А вот Дерек спал очень крепко и ничего не слышал. Шаги приближались. Вася заквакала, но Дерек то ли заколдовал под конец банку, то ли еще почему, но Вася и сама себя еле слышала. Зато насторожился незваный гость. Шаги смолкли. «Дерек, просыпайся!» — что есть мочи, — закричала Вася. Княжич в ответ всхрапнул и во сне засунул банку с Васей еще глубже под мантию. Переодеваться на ночь он не стал, как и умываться. Дерек вообще был неряхой. Шаги зазвучали снова, а потом снова замерли перед самой кроватью. Вася тоже замолчала, ей почему-то стало очень страшно. Кто-то склонялся над спящим княжичем, но кто... Вася из-за мантии не видела. Потом вместо шагов раздались тяжелое дыхание и скрип грифеля по доскам пола. «Проснись, дурень!» — завопила Вася, снова принявшись стучать в стенки банки. «Просыпайся, там колдуют!» Но Дерек только причмокнул во сне и крепче обхватил себя руками, заодно прижав и банку к груди. «Смерть свою проспишь!» — кричала ему Вася, но никто не обращал на нее внимания, ни княжич, ни даже его убийца. Скрипел грифель, похрапывал Дерек, в соседних комнатах кто-то постановал, ругался во сне, читал заклинания. Все как обычно, и голосок Васи в этом ночном шуме совсем потерялся. Убийца тем временем закончил рисовать, и Вася различила вспышки, он зажег свечи. Потом снова подошел к кровати, аккуратно поднял спящего Дерека и перенес на пол. «Мам, ну еще чуть-чуть!» — пробормотал Дерек, стиснул банку с Васей и успокоился. Схема вокруг него засияла. «Проснись!» — завизжала Вася, сама не своя от бессилия. «Да проснись же!» Пентаграмма вспыхнула, чей-то голос раздался совсем рядом, и немедленно пол исчез. Так и не проснувшийся Дерек, а вместе с ним и Вася в банке, провалились в черную пустоту. Вася кричала, Дерек сладко спал. «Это будет очень нелепая смерть», — успела подумать Вася, прежде чем больно стукнулась головой о стенку банки. Затылок взорвался от боли, а перед глазами почему-то мелькнул Эрик, точнее, его губы. Вася еще успела пожалеть, что, во-первых, как следует ему не отомстила, а во-вторых, как следует его не поцеловала, а потом потеряла сознание. Эрик пробирался по Корчаковской топи и все ждал, когда же заклинание, скрепляющее их с Васей, заставит остановиться и повернуть обратно. Но, видимо, волшебный поводок был длинным. Эрик не чувствовал даже головокружения, только усталость. Но ничего удивительного, до этой топи пока доберешься. Пришлось до полуночи менять извозчиков, потом возиться с заклинаниями, чтобы не заплутать на болоте. У Эрика было 3 практикума и еще 2 работы по найму в этой топе, так что худо-бедно, куда идти он знал. Это не помешало по колено искупаться в грязи и один раз чуть не оступиться. С другой стороны, топь прожорлива, и то, что он до сих пор цел, уже чудо. А вот что все-таки заблудился, пожалуй, нормально. Эрик даже примерно не представлял, где он сейчас, а звезд за тучами видно не было, так что направление не определить. Оставалось дождаться рассвета, так что Эрик шел наугад. И очень удивился, когда вместе с первыми лучами солнца перед ним, словно из-под земли, вырос частокол костей с редкими украшениями черепами. Длинный частокол. Солнце уже поднялось высоко, пока Эрик нашел калитку. Та, как ни странно, открылась. Эрик прошел по натоптанной тропинке, и какой дурак еще сюда ходит, к избушке. Та всем видом кричала, что гостям здесь не рады, из трубы дым не валил, ставни были закрыты, а двери и видно не было. Эрик остановился. «Что я делаю?» — мысленно удивился он. «В самом деле, дождусь конца года. Разведусь и сбегу в армию, и никаких больше студентов, жен, маменьки с ее пустыми мечтами и чокнутых князей. Не жизнь, а сказка!» Избушка с немым укором смотрела на него закрытыми ставнями, она вся поросла мхом и как будто пыталась прикинуться очередной болотной кочкой, даже в землю уже вросла. Эрик вздохнул, прочистил горло и приказал: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» Стукнул, открываясь ставень, из темного провала окна раздалось: «Ты где тут лес видишь, дурень?» Эрик сжал кулаки. «Избушка, избушка, повернись к болоту задом, ко мне передом!» «Тут везде болото!» — сварливо донеслось из окна. «Да в самом деле!» — мысленно выругался Эрик, а вслух как можно спокойнее сказал: «Не повернешься дверью, буду гонять по всей топи, ясно?» Помедлив, изба поднялась. Мелькнули засыпанные землей гигантские куриные ноги, заскрипела крыша, еще сильнее покосился ставень. А прямо перед Эриком оказался дверной проем, черный и неприятный. Сама дверь висела, поскрипывая на одной петле. Эрик подождал, и чуть погодя на крыльце появилась заспанная Едвига в ночной сорочке, украшенной черепами. «Явился!» — зевая, сказала ведьма. «Я уж думал, не дождусь!» «Ну, заходи, коль не трусишь!» Эрик снова вздохнул, еще раз мысленно обозвал себя дураком и шагнул в холодную темноту за порогом.